Глава пятая. Когда Тойота врезалась в оградительный рельс, который проржавел, став похожим на плетеное кружево, и потому даже не сбавил скорость автомобиля, она услышала изумленное восклицание сенатора «Эй!». И тут взявшаяся неизвестно откуда вода хлынула на них со всех сторон, обрушилась на капот автомобиля, на треснувшее ветровое стекло, словно ожив и вмиг преисполнившись злобы, вода бурлила и клокотала вокруг.